Глава 41. Алиса. Я оглохла. Голова пуста. Где-то в мозгу бьется мысль о том, что я несправедливо набросилась на Симона. Но пробиться сквозь стену беспокойства и чувства вины она не может. Я села в такси. Папа тоже едет в больницу. Первым делом я позвонила отцу еще из дома, пока переодевалась. Ужасно. Было столько страха в его голосе, когда он сказал, что выезжает, что он показался мне незнакомым. Мои руки до сих пор в крови, и я вытерла их от джинсы. «Ну вот, мы на месте». Голос таксиста выдернул меня из моих мыслей. Машина остановилась прямо у входа в клинику. Я дрожащими руками дала водителю 40 евро, сдачу брать не стала. От машины до двери я шла так, будто вместо ног у меня были два бетонных столба. У брюнетки на ресепшене хрипло спросила, где лежит Ребекка Мэйр. «Вы родственница?» «Если ты сейчас же не выставишь его отсюда, у тебя больше нет сестры». «Да, она моя сестра», — ответила я. Подбородок дрожал. Мимо прошли двое полицейских. «Минуту, я посмотрю в системе». Узнав, что Бекки в травматологии, я бросилась к лифтам. Поднимаясь, написала папе, где нас найти. Выйдя из лифта на пятом этаже, я оказалась в зловеще пустом вестибюле. Кроме пика никакой-то машины, никаких других звуков не было. Я пошла по указателям в нужное отделение и стала искать палату. В конце коридора мне навстречу вышла врач из палаты, где должна находиться Бекки, и мое сердце ушло в пятки. Я обратилась к женщине в белом халате. «Извините». Она была уставшая, темные глаза оторвались от бумаг. «Да». «Моя сестра Ребекка Мэйр, вы не могли бы мне сказать, как у нее дела? Это ведь ее палата». Я кивнула на дверь. «Я доктор Юсеф. Отделение травматологии и нейрохирургии». Я затаила дыхание. «У вашей сестры сотрясение мозга и несколько ссадин, но ничего серьезного. Должно быть, у нее целая куча ангелов-хранителей». «Но она... у нее было сильное кровотечение». Нетерпеливо настаиваю я. У меня до сих пор ее кровь на руках. «Это нормально при рваных ранах. Мы наложили 3 шва. Максимум останется небольшой шрам. Да и тот будет закрыт волосами. КТ и рентген не показали ни повреждений внутренних органов, ни переломов. Все в порядке». «Тогда ее сегодня отпустят?» Доктор с улыбкой покачала головой. «Нет, мы оставим ее здесь на 1, максимум на 2 ночи». Я почувствовала, как морщинки беспокойства обозначились на моем лбу. «Это всего лишь мера предосторожности», — успокоила она меня. «Но мы предпочитаем перестраховываться, поскольку удар пришелся на голову». «Но вы же сказали...» «Что ей несказанно повезло, так оно и есть. Ваша сестра здесь, в надежных руках». Врач подбадривала меня кивками головы, но я продолжала волноваться. «Можно мне к ней?» «Только ненадолго. Ей нужен покой. Недавно приходили полицейские. Плохо, что водитель скрылся. Надеюсь, они найдут виновного». «Я тоже надеюсь». Я поблагодарила доктора Юсеф и робко пошла к двери палаты. Я надеялась, что Бекки не пошлет меня сразу, как только увидит. Сделав глубокий вдох, я постучала. Тихо. И тут услышала такое же тихое, приглушенное: «Да». Я медленно открыла дверь. Бекки лежала в постели под одеялом. Вторая кровать стояла пустая. На стене прибор со множеством трубок. Одна из них вела к манжете на плече Бекки. Еще я заметила порт, торчащий в сгибе локтя. Несмотря на повязку на голове, царапины и гематомы, Бекки встретила меня с таким презрением, что у меня сразу пересохло во рту. Она наградила меня ненавидящим взглядом, после чего отвела глаза и уставилась на одеяло. «Ну, хотя бы чувствует она себя хорошо, и это все, что сейчас важно». Пыталась я внушить себя. Я подошла ближе. «Бекки?» В ответ молчание. Я не отступалась. «Как ты себя чувствуешь?» «Ты, блин, серьезно сейчас?» Монотонно произнесла она. Я остановилась у нее в ногах. «Да, конечно». Она вновь подняла глаза на меня. «Я тут узнала, что ты спишь с моим экс-дружком. Спасибо. Чувствую я себя супер. Сестра». Слово «сестра» она практически выплюнула мне под ноги. Я не хотела ее распалять, поэтому заверение в том, что ни Симон, ни я ни о чем не подозревали, я оставила при себе. Как и о том, что с тех пор, как мы узнали, прекратили всякие отношения. «Я рада, что ты отделалась довольно легко. Я буду рада, когда ты свалишь. Пока ты не порвешь с ним окончательно, ты для меня не существуешь». И она демонстративно повернулась на бок. «Бекки!» Я хотела ей сказать, что выгоню Симона и не буду с ним видеться, но не могла. Потому что совсем не была уверена, что действительно этого хочу. И это мне предстоит выяснить. Поэтому, собрав Олю в кулак, я осторожно спросила. «Это правда, Бекки? Он правда склонил тебя к аборту?» Я еле выговорила эти слова. Настолько абсурдно они звучали. Как какая-то гигантская логическая ошибка. Как ненужный мазок кисти. «Это правда. Но если ты не веришь, просто уйди». «Не знаю, что мне на это сказать. Конечно, я верю тебе. Я люблю тебя. Я перестану с ним видеться». Так сказала бы любая другая сестра. Но наши отношения с Бекки такого не предполагали. «Пьяная шлюха, сама бы ты никогда не сумела. Ты для меня умерла. Вот такие у нас были отношения». Я только кивнула, затем вышла из палаты и села в комнате ожидания. Ничего здоровью Бекки не угрожает. Вообще-то можно выдохнуть. Однако не получается, потому что в любой момент сюда войдет папа. Мы слишком давно не виделись, и я бы хотела, чтобы это произошло при других обстоятельствах. Я смс-кой передала ему слова врача и размышляла, не отправит ли такой же текст Симону. Еще не приняв внятного решения, я нажала на «отправить». В этот момент осознала, что верю ему. Он никогда бы не стал принуждать кого-либо к чему-либо против его воли, особенно к аборту. Он переживает за других людей, старается им помочь. Настолько, что позволяет себя использовать. Вот почему я отправила это сообщение. Потому что знаю, что он беспокоится о Бекке даже сейчас. Он помогал ей в момент аварии, в то время как сама я была парализована паникой. Я залилась слезами, поняв, насколько несправедливо обошлась с ним. Не он, а я была во всем виновата. Это я тянула с этим разговором. Поговоря с Бекки раньше, она не приехала бы ко мне без предупреждения. Я должна была поехать к ней. Она узнала бы обо всем в своей комнате, в знакомой обстановке, без Симона. Она никуда бы не побежала, просто выставила бы меня. Не случилось бы этой аварии. Из-за меня она могла получить серьезную травму. Из-за меня. Мне стало трудно дышать от чувства вины и сожаления. С первым я поделать ничего не могла. Я знала, что мне придется с ним жить. Но второе можно погасить. Нужно поговорить с Симоном, извиниться, как только доеду до дома. Я подняла глаза и увидела человека, вышедшего из лифта. Ростом и походкой он напоминал папу. Я вытерла слезы и спустя 3 гулких удара в груди узнала отца. Хотя его лицо совершенно изменилось. Оно было каким-то ввалившимся, будто прошли не месяцы, а годы. Виски еще больше поседели, морщины вокруг глаз стали глубже. Он ускорил шаг. Помедлив, я встала, лицом к лицу с отцом. Я не знала, как поздороваться. Сердцем я хотела обнять его. Сегодня мне это нужно как никогда. Но когда я остановилась, он, не глядя на меня, прошелестел мимо. «В какой она палате?» Удар ножом, и тот пронзил бы меня не так больно. Я закрыла глаза и ответила, не оборачиваясь. «Последняя дверь в конце коридора». Мне кое-как удалось проглотить разочарование, и я пошла проводить папу до палаты. Подожду его за дверью, в надежде, что для меня у него тоже найдется немного времени. Входя в палату, папа оставил дверь приоткрытой, и мне было видно, как он обнял свою младшую дочь, как прижал к себе, как целовал и гладил ее по волосам. Боль от этой сцены оказалась для меня непосильной. Я страшно завидовала, страшно ревновала. Мне не хотелось испытывать такое, но сердце не спрашивало. Оно просто рвалось. «Нужно уйти». Я произнесла куда-то в пространство. «Поправляйся, я домой», поскольку не могла уйти просто так. И еще, быть может, надеялась, что папа выйдет и, узнав, что мне нехорошо, спросит, почему. Однако все, что я услышала в ответ от него, было «Счастливо». От Бекки я не услышала ничего. Это было ожидаемо, но все равно больно. Сев возле больницы в такси, я подумала, что с момента появления Бекки у меня дома прошло 3 дня. Кажется, я впервые вздохнула только сейчас. «Прервись, сделай глубокий вдох». Надо было послушать Симона и уж точно не винить его за эту аварию. Я должна сказать ему это прямо сегодня. Я хочу... Нет, я должна закончить этот день как-нибудь хорошо. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь склеить мою разбитую семью, но я надеялась помириться с Симоном. Поездка до дома заняла 20 минут. Все это время я обдумывала, что скажу Симону. Однако, зайдя домой, я обнаружила, что его нет. Я вынула из кармана пальто телефон, посмотрела, не ответил ли он на мое сообщение. Но, судя по одной галочке, Симон его даже не прочитал. Выключил телефон. Хотел, чтобы не беспокоили. Хотел, чтобы не беспокоила я. Я дышу, стараясь унять возникшее нехорошее чувство. Это еще не причина для паники. Я сняла пальто и ботинки, включила телевизор и стала ждать. Он вернется с минуты на минуту. Уже довольно поздно. 11 час. Я сидела и безо всякой цели переключала программы. И чем больше проходило времени, тем мой страх, что я навсегда потеряю Симона, становился все ощутимее. Кто будет терпеть подобные выходки? Что, если он ровно в эту секунду, где бы он ни был, принял решение окончательно порвать со мной, не дав мне возможности объясниться? Не в силах пока с этим разобраться, я звоню Лео. Наверное, она уже спит, ей рано вставать. Мы с Каллой и Лео когда-то договорились, что можем звонить друг другу в любое время дня и ночи, если это важно. Проблемы с мужчинами, конечно, были одним из таких поводов. Я отключила звук телевизора и прижала телефон к уху. Лео взяла трубку. «Эй, что случилось?» Голос у нее заспанный, и я чувствую себя ужасной эгоисткой. Разбудить человека по поводу, который мог бы подождать и до завтра. «Прости, Лео, я случайно тебе набрала?» Быстро проговорила я. «Спи дальше». Она пробормотала что-то невнятное, похожее на «какая растяпа». Но уже следующие слова она произнесла более четко. «У тебя все в порядке? Голос какой-то странный». Тем самым в очередной раз доказав, что обладает суперсилой. Замечать, когда мне плохо. Даже в полусне. Все хорошо». Лео вздохнула, и я услышала, как зашуршала под ней постель. «Так». «Что случилось? Я все равно уже проснулась. Выкладывай». «Я дважды сваляла дурака, Лео. Что, как и почему, я расскажу в другой раз, окей? Мне довольно хреново, но я справлюсь. Уверена?» «Уверена. Было здорово услышать твой голос. Мы поговорим завтра. Хорошо? Я?» Я запнулась, потому что кое о чем вспомнила. «Ой, слушай, ты не могла бы дать мне номер Алекса? Мне нужно срочно переговорить с Симоном». «То есть Симона нет?» «Потому что дурака ты сваляла в отношении него», — сделала вывод Лео. Я пробормотала что-то, подтвердив ее подозрение. Секунды позже я услышала, как пришла СМС-ка. «Я переслала тебе телефон Алекса». «Спасибо, Лео». «Счастливо, дорогая. И если вдруг что, звони. Неважно, когда». Я улыбнулась. «Обещаю». Не теряя времени, я пишу Алексу. Звонить ему мне неловко. Отчаяние слишком велико. Хотя, прочтя мое сообщение, он все равно так подумает. «Привет, Алекс. Это Алиса. Ты не знаешь, случайно, где Симон? Его телефон выключен, а мне бы нужно срочно с ним поговорить». Зажав рукой рот, я сижу, уставившись на экран, гипнотизируя его взглядом, пока под сообщением не появляются две галочки и слова «онлайн» и «пишет». «Привет, Алиса. Он сидит рядом, но я не уверен, что у него есть настроение разговаривать». «То есть Алекс в курсе и, возможно, получил от Симона распоряжение меня отфутболить?» Но тогда мог бы просто проигнорировать мою СМС-ку. Наступив на горло своей гордости, я отвечаю. «Можешь, пожалуйста, передать ему, что мне очень жаль, и что я хотела бы сказать ему об этом с глазу на глаз?» «Ок, одну сек». От напряжения я стала жевать нижнюю губу. Если подожду еще, превращусь, пожалуй, в людоеда. Экран погас в четвертый раз, пока, наконец, не засветился от нового сообщения. От Симона. «Скоро буду».